Все, на что может рассчитывать мыслящий, это быть вблизи правды, быть посередине всего сущего, в средоточии бытия, и значит быть уместным в мыслях и поступках. Итак, в акте даосского превращения все сущее становится тем, что оно есть. В этом событии человек становится подлинно человечным именно потому, что постигает в нем свою событийность со всяким событием в мире. Это значит, что он становится таким, каким еще не бывал, и чем более незначительным и, следовательно, заслуживающим добродушной шутки кажется человек перед лицом одного превращения мира, тем более велик он в своей причастности к этому вселенскому танцу вещей. Мир для даоса предстает бездной взаимоотражений, чудесных встреч, несоизмеримых величин, и принцип его существования — это точильный камень небес, выравнивающий несопоставимое. В сущности, в этом мире, где правит случай, и мельчайшая метаморфоза равнозначна обновлению всей Вселенной, нет одного всеобщего, единственно верного принципа. Он являет собой хаос, как бесчисленное множество порядков, бесконечное богатство разнообразия. Самое же пространство событийности вещей Джуанзи именует великой пустотой Тайсюй. Пустота именуется им великой, поскольку она не может не самоопустошаться и тем самым оборачиваться предельной наполненностью. Эта великая пустота в даосской традиции приравнивается к матери мира, к вселенской утробе, которая рождает и носит в себе все сущее. Даосский мудрец подражает между местности пустоты и потому в себе не имеет, где пребывать. Он не совершает самочинных действий, но следует заданному. Его сознание как зеркало, которое вмещает в себя все образы и не удерживает их. Средневековый комментатор Люй Хуэй Цин выразил эту мысль в четкой формуле. Нет места, где бы не было пути, и не бывает слов без пути. Джуанзи требует сорвать концептуальное покрывало языка, чтобы обнажить его бытийственную значимость. Слово правды подобно безыскуснейшему птичьему щебету. Так дети, еще не различая, конвенционального смысла слов способны наслаждаться музыкой слова. В горниле поравнения смыслов, практикуемого даосами, слова очищаются от прилипших к ним словарных значений, чтобы вести за пределы сказанного и позволить раскрыться пронизывающему их вселенскому ветру. Главное достоинство слова для Джуанзы — не экстравагантность, а искренность, требующая искренности от внимающего ему, искренней доверительности за пределами расчета и даже убеждений. Изрекая свои безумные речи, даосский мудрец именно безумствует, говорит без тени лукавства, не пытаясь подменить или подкрепить самодельной правдой вольные превращения смысла. Этот безумственный пафос даосской мысли передался всей китайской традиции. Преследующее многих европейских читателей впечатление наивной простоты, бесцветности, однообразия китайских текстов проистекает как раз из непонимания их внутренней глубины, скрытой и лишь на уровне прагматики бытовавшей многозначности, которые делали ненужным внешний алогизм словесных фигур. Язык, освобожденный от самого себя в безбрежной и смутной музыкальной стихии самой жизни, ничего не обозначает. Слово не имеет изначального смысла, оно только чревато смыслом. Смысл — это только надежда. Язык должен вновь и вновь генерировать в себе присутствие бытия. Слова должны ежедневно обновляться. Истинное слово переживается как процесс и в своей конкретности откликается всей бездной мироздания. Пусть в каждый момент времени слышна только часть голосов мирового хора, в свете единого превращения бытия разница между пением и паузой исчезает. Все голоса звучат и все безмолвствуют. Чему же отдать предпочтение? Вещи настолько же зависят друг от друга, насколько и не зависят друг от друга, заключает Джуанзы. Нет необходимости выбирать между словом и молчанием. Ни то, ни другое, говорит Джуанзы, не может исчерпать предела вещей. Молчание не разрушается и не разрешается словом. Оно очерчивается им, оставаясь неколебимым присутствием дин бытия. Предполаганием, предвосхищением всего сущего, чем-то, что опережает значение слов, некой заумью словесной стихии. Тишина великого слова отнюдь не тождественна блеклости слова, превращенного в трюизм. Это слово — волна молчания, смывающая все установленное и устоявшееся. В нем все ново, все неожиданно, все топорщится, торчит пучком. При сильном ветре большая гармония. Чем сильнее космический ветер, тем туже натягивается небесный лук, тем глубже и напряженнее гармония между словом и молчанием, жизнью и созерцанием.